Глава 3.1. Холодный воздух. Утро после ухода Валентина встретило меня тупой головной болью и ощущением нереальности происходящего. Я лежала в нашей, а теперь уже моей постели и смотрела в потолок. Снаружи барабанил ноябрьский дождь, стекал по стеклу тонкими ручейками, размывая очертания соседних домов. Среди них был тот самый подъезд, та самая квартира, где сейчас, вероятно, проснулся мой муж. В чужой постели, с чужой женщиной. Странно, но я больше не плакала. Внутри образовалась пустота, словно кто-то выключил все эмоции разом. Я чувствовала себя наблюдателем в собственной жизни. Женщиной, которой изменил муж и которая теперь должна как-то жить дальше. Телефон на прикроватной тумбочке завибрировал. Сообщение от Вали. «Как Егор, я могу приехать сегодня поговорить с ним?» Я отложила телефон, не ответив. Сын еще спал в своей комнате. Вчера я разрешила ему лечь позже обычного. Мы смотрели мультфильм, а потом он показывал мне свою новую книгу про динозавров. Я старалась вести себя как обычно, улыбалась, задавала вопросы, но внутри все сжималось от мысли, что скоро придется объяснять ему, почему папа не вернется домой. Заставив себя встать с кровати, побрела на кухню и включила кофеварку. Сегодня я взяла отгул на работе, благо после суточного дежурства это было несложно. Нужно было решить, что делать дальше, куда идти, с кем говорить. Кофеварка тихо шипела, наполняя кухню знакомым, терпким ароматом. Сколько раз мы с Валентином пили кофе вместе за этим столом. Обсуждали планы на день, решали бытовые вопросы, смеялись над шутками Егора. Теперь все это исчезло. Осталась только оболочка, пустая декорация, квартира, мебель, посуда. А суть, сердцевина семьи, то, что делало нас с нами, все это разрушилось в один момент. Телефон снова завибрировал. На этот раз звонила Наташка, моя давняя подруга и коллега из больницы. «Привет, ты как?» — бодро спросила она. «Анна Сергеевна сказала, что ты взяла отгул». «Да, я...» Голос внезапно сорвался, и я поняла, что не могу произнести ни слова. «Маш, что случилось? Ты заболела?» «Валентин ушел». Выдавила я, наконец, к другой женщине. Вчера. На том конце линии повисла тишина. Потом Наташка выдохнула. «Твою мать! Маша, я сейчас приеду!» «Не надо!» — торопливо сказала я. «Сын дома, я не хочу, чтобы он видел. Не сейчас». «Хорошо». Она помолчала. «Тогда вечером заберем Егора на прогулку». «Да, но...» «Никаких «но». Я заеду за вами в 7:30 или чуточку позже. Маш, ты не одна, слышишь? Мы справимся». Я кивнула, хотя она не могла этого видеть и только потом выдавила. «Хорошо, созвонимся». После разговора с Наташей что-то во мне сдвинулось с мертвой точки. Я открыла ноутбук и начала искать информацию о бракоразводных процессах, разделе имущества, об опеке над детьми. Читала юридические статьи, форумы женщин, прошедших через развод. Сохранила контакты адвокатов, специализирующихся на семейном праве. Чем больше я читала, тем яснее становилась картина. Да, с юридической точки зрения я находилась в более выгодном положении. Квартира была записана на меня, у меня стабильная работа, а последние 2 года все счета, включая коммунальные, были оформлены на мое имя. Но было и то, что заставляло меня холодеть от страха. Мастерская Валентина. Когда 7 лет назад он решил открыть свое дело, мы оба вложили в него все, что имели. Я взяла дополнительный кредит, продала доставшиеся от бабушки золотые украшения, работала на трех работах, чтобы содержать семью, пока бизнес не встанет на ноги. Но документально все было оформлено на Валентина. Так было удобнее с налоговой, так было проще с кредитами для ИП. Я даже не задумывалась об этом тогда. Зачем? Мы же семья. Мы вместе. Теперь его бизнес процветал. Мастерская расширилась до студии дизайна интерьеров с 5 сотрудниками. У них были постоянные клиенты, регулярные заказы, растущая репутация. А я формально не имела к этому никакого отношения. Меня как будто вычеркнули из уравнения, хотя без моей поддержки и финансового вклада не было бы ни мастерской, ни успешной карьеры Валентина. Егор проснулся около 10. Я услышала, как он шлепает босыми ногами по коридору. «Мама!» Он заглянул на кухню, взъерошенный и теплый со сна. «А почему ты дома?» «У меня сегодня выходной». Улыбнулась я, откладывая ноутбук. «Будешь завтракать?» «А папа еще не вернулся из командировки?» Спросил он, забираясь на свой стул. Я замерла на секунду, собираясь силами. «Нет, милый, папе придется задержаться там на некоторое время». «А он позвонит сегодня?» Егор с надеждой посмотрел на меня. «Обязательно», — соврала я, выкладывая на тарелку омлет. «Он очень скучает по тебе», — добавила, стараясь удержать тоску в голосе. Выдохнула, отбросив сейчас ненужные мысли, и шутливо нахмурилась. «Милый мой, а ты зубки почистил? Личико умыл?» «Не», — разулыбался сынок. «Неохота». «А ну-ка». И сорвалась с места, чтобы поймать его и затискать. После завтрака мы с Егором решили сходить в парк. Благо, дождь утих, и сквозь тучи начало пробиваться слабое ноябрьское солнце. Я с любовью, тихо и грустью наблюдала, как сын бегает по дорожкам, собирает разноцветные осенние листья, перепрыгивает через лужи в своих ярко-желтых резиновых сапогах и радостно мне улыбается. Такой беззаботный, такой счастливый. Он еще не знал, что его мир разрушен, что ничего уже не будет, как прежде. На обратном пути домой мы проходили мимо подъезда, где жила Кира. Я непроизвольно ускорила шаг, крепче сжимая ладошку Егора. Но судьба была против меня. Именно в этот момент входная дверь подъезда распахнулась, и оттуда вышли Валя с мальчиком примерно того же возраста, что и Егор. «Папа!» — радостно закричал сын, вырываясь из моей руки и бросаясь к отцу. Я застыла на месте, не в силах двинуться. Валентин растерянно обнял сына, бросив на меня виноватый взгляд. Мальчик, который был с ним, должно быть тот самый Миша, с любопытством смотрел на нас. «Привет, дружище!» Голос Валентина звучал неестественно бодро. «Как дела? Что вы тут делаете?» «Мы гуляли в парке». Егор возбужденно подпрыгивал. «Папа, а когда ты вернешься из командировки? Мама сказала, что ты надолго уехала, ты здесь. Ты уже все сделал? Ты вернешься домой?» Каждый наивный вопрос сына, как нож, вонзался в мое сердце. Бывший муж выглядел загнанным в угол. Он перевел взгляд с Егора на меня, потом на Мишу, который все еще с интересом наблюдал за происходящим. «Миш, иди домой, хорошо?» «Наконец», — сказал Валентин. «Скажи маме, что я скоро приду». Мальчик нехотя кивнул и вернулся в подъезд. Мы остались втроем. Я, Валентин и Егор, замерший между нами, с непониманием на лице. «Егор». Я заставила себя говорить спокойно. «Беги домой и включи мультики, хорошо? Мне нужно поговорить с папой о взрослых делах. Я скоро приду». «Но...» «Пожалуйста, сынок». Я мягко подтолкнула его в сторону нашего подъезда. «Мы с папой придем через 5 минут». Егор нехотя послушался, но все же несколько раз оглянулся, прежде чем скрыться за дверью подъезда. Как только он ушел, я повернулась к бывшему. «Какого черта ты делаешь?» – процедила сквозь зубы. «Ты обещал, что мы вместе поговорим с ним, подготовим его. А теперь что, он видит тебя с каким-то мальчиком возле чужого подъезда, когда ты якобы в командировке?» «Я не думал, что мы столкнемся», – пробормотал Валентин. «Мы просто вышли в магазин». «Ты живешь по соседству!» Я едва сдерживалась, чтобы не кричать. «Как, по-твоему, мы будем избегать таких встреч? Мы живем в одном дворе!» Глухо, уже почти рычала я. Он провел рукой по волосам. Жест, который я когда-то находила таким милым. Сейчас он выглядел насквозь фальшивым, как и все в нем. «Маша, давай обсудим это цивилизованно. Нам нужно рассказать Егору правду вместе. Я могу прийти сегодня вечером, и мы...» «Ты хочешь рассказать ему правду?» Перебила я его. «Всю правду, что ты изменял мне 2 года, что все это время вел двойную жизнь, что предал свою семью». «Не передергивай». Он поморщился. «Я никогда не говорил, что хочу рассказать ему все детали. Просто объяснить, что мы с тобой больше не будем жить вместе, что я все равно люблю его и буду видеться с ним». «Как благородно с твоей стороны!» Я не могла скрыть сарказм. «Маша, перестань!» Он сделал шаг ко мне. «Давай не будем усложнять все еще больше. Мы должны думать о Егоре, о том, как сделать так, чтобы ему было легче пережить наш развод». «Ты не имеешь права говорить мне, о чем я должна думать». Холодно отрезала я. «Ты потерял это право, когда решил создать новую семью на стороне». Он вздохнул и отступил. «Хорошо. Я приду сегодня в 7, спокойно поговорю с Егором, объясню ему ситуацию. А потом мы с тобой обсудим дальнейшие шаги». «Дальнейшие шаги?» Я подняла бровь. «Какие именно?» «Развод, раздел имущества, опека над Егором». Я засмеялась и даже сама услышала, насколько неестественно это прозвучало. «Замечательно. Ты так деловито все распланировал. И какой у тебя план? Квартиру ты великодушно оставишь мне, а все остальное заберешь себе? Мастерскую, в которую я вложила столько же, сколько и ты? Или даже больше? Деньги, которые мы откладывали на образование Егора?» «Маша, мы все решим справедливо». Он выглядел растерянным. «Я не собираюсь ничего у тебя отбирать». «Ты уже отобрал», — сказала я тихо. «Ты отобрал у меня веру в тебя, в нас, в то, что мы создавали вместе все эти годы». С этими словами я развернулась и пошла к своему подъезду. Уже у самой двери я обернулась. «Приходи в 7, мы расскажем Егору, что ты уходишь от нас. Но только это, ничего больше. И не вздумай приводить с собой свою новую семью. Ах да, передай своей любовнице, чтобы больше не звонила мне с непонятными абсурдными требованиями. Нашла девочку-дурочку, что ли?» «Я не понимаю». Растерялся Валя. «А ты у нее спроси, с какого она звонит мне и требует освободить мою квартиру». Зло бросила я напоследок и вошла в подъезд. Поднимаясь по лестнице, я чувствовала, как внутри разгорается что-то новое. Не ярость, не отчаяние, а холодная, кристальная решимость. Я не позволю ему отнять все, что мы строили вместе. Не позволю оставить меня и Егора ни с чем, пока он наслаждается новой жизнью с этой женщиной. Я буду бороться. Егор сидел на диване, растерянно глядя на экран телевизора. Я знала, что он не смотрит мультфильм на самом деле. Его взгляд был слишком отсутствующим. «Мама!» Он повернулся ко мне, как только я вошла в комнату. «Почему папа не в командировке? Почему он был с тем мальчиком? Кто это?» Я села рядом с ним, обняла его худенькие плечи. «Папа придет вечером, и мы все тебе объясним, хорошо?» Я старалась говорить спокойно, но голос предательски дрожал. Он вернется домой? В глазах Егора светилась надежда. Нет, милый. Я не могла больше лгать ему. Папа больше не будет жить с нами. Но почему? Его нижняя губа задрожала. Он нас больше не любит? Он очень любит тебя. Я крепче обняла сына. Просто иногда взрослые не могут больше жить вместе. Но они все равно остаются родителями своих детей. Папа всегда будет твоим папой, ничего не изменится. Но я знала, что это ложь. Все уже изменилось и никогда не будет прежним. Вечером, как и договаривались, Валентин пришел. Я заметила, что он переоделся. На нем была свежая рубашка и хорошие брюки. Словно он собирался на деловую встречу, а не на разговор с 8-летним ребенком о разрушении его семьи. Мы устроились в гостиной, я на диване рядом с Егором. Валентин напротив нас в кресле. Никогда еще наш уютный зал не казался таким чужим и холодным. «Егор», — начал Валентин, стараясь говорить мягко. «Сынок, мы с мамой хотим тебе кое-что сказать. Это сложно, но мы должны быть честными с тобой». Малыш молча смотрел на отца. Я видела, как крепко он сжимает кулачки. Так же делал Валентин, когда нервничал. Эта маленькая деталь больно кольнула меня в сердце. «Понимаешь, иногда взрослые решают, что им лучше жить отдельно», — продолжал муж. «Это не значит, что они перестают любить своих детей. Просто они больше не могут быть вместе». «Ты больше не любишь маму?» — прямо спросил Егор. Я затаила дыхание. Валя посмотрел на меня, словно ища поддержки, но я отвела взгляд. Этот вопрос был к нему, не ко мне. «Дело не в этом», — уклончиво ответил он. «Просто иногда люди меняются, их чувства тоже меняются. Но это не значит, что кто-то виноват или сделал что-то плохое». «Лжец», — подумала я. «Конечно, он виноват. Конечно, он сделал что-то плохое». Но я промолчала. Не время выяснять отношения перед сыном. «Ты будешь жить с тем мальчиком и его мамой?» — снова спросил Егор, и я поразилась его проницательности. Дети всегда чувствуют больше, чем мы думаем. Валентин растерялся. Он явно не был готов к такому прямому вопросу. «Миша и его мама — мои друзья», — наконец сказал он. «Да, сейчас я буду жить с ними, но это не значит, что я не буду видеться с тобой. Мы будем проводить время вместе, я буду забирать тебя на выходные, мы будем ходить в кино, в парк». «Я не хочу к ним!» — Егор покачал головой. «Я хочу, чтобы ты вернулся домой!» Я видела, как Валя сглотнул. Его глаза подозрительно заблестели. «Я не могу, дружище», — сказал он тихо. «Но я всегда буду рядом. Ты можешь звонить мне в любое время, и я всегда отвечу». Егор ничего не сказал. Он просто встал и вышел из комнаты. Через секунду мы услышали, как захлопнулась дверь его спальни. «Ну?» — я посмотрела на бывшего. «Что и требовалось доказать. Ты разбил ему сердце». «Не драматизируй», — устало сказал он. «Он привыкнет. Дети адаптируются быстрее, чем мы думаем». «И это все, что ты можешь сказать?» Я смотрела на него с недоверием. «Твой сын только что узнал, что его семья разрушена, а ты говоришь, он привыкнет». «А что ты хочешь, чтобы я сказал?» Он повысил голос. «Что я ошибся? Что мне жаль? Это ничего не изменит, Маша. Мы не можем вернуться назад. Я люблю другую женщину. Мне жаль, что так получилось, но это факт. И чем скорее мы все к этому привыкнем, тем лучше будет для нас». Я закрыла глаза, пытаясь справиться с волной ненависти, которая поднимается внутри меня. Как я могла любить этого человека? Как могла думать, что знаю его? «Уходи», — сказала я тихо. «Просто уходи». Он встал, но помедлил у двери. «Я хочу поговорить с сыном перед уходом». «Не сегодня». Я отрицательно покачала головой. Дай ему время. Ты и так сделал достаточно. Он выглядел так, словно хотел возразить, но потом просто кивнул и вышел из квартиры. Я слышала, как закрылась входная дверь, а затем наступила тишина. Такая оглушительная, что мне захотелось закричать, чтобы просто разбить ее. Но вместо этого я пошла в комнату Егора. Малыш лежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку, но я знала, что он не спит. «Можно?» — спросила я, присаживаясь на край кровати. Он не ответил, но немного подвинулся, давая мне больше места. Я легла рядом с ним и обняла его маленькое тело, ощущая, как оно вздрагивает от беззвучных рыданий. «Знаешь», — сказала я тихо, — «когда мне очень-очень плохо, я стараюсь представить, что это просто плохой сон, и что скоро я проснусь, и все будет хорошо». «Это не сон», — глухо ответил Егор. «Папа нас бросил». «Он не бросил тебя». Я гладила его по голове. «Он любит тебя. Просто взрослые иногда совершают ошибки. Большие ошибки. Но это не значит, что они перестают любить своих детей». «А почему он не любит тебя?» Егор повернулся ко мне. Его лицо было красным от слез. «Что ты сделала плохого?» Я почувствовала, как к горлу подкатывает ком. Как объяснить 8-летнему ребенку сложности взрослых отношений? Как сказать ему, что иногда люди просто перестают любить друг друга? Или что любовь, которую они считали вечной, оказывается лишь иллюзией? «Я ничего не сделала плохого», — сказала я наконец. «И папа тоже. Просто так случилось. Иногда люди не могут быть вместе, даже если когда-то очень любили друг друга». «Я ненавижу его», — прошептал Егор. «Ненавижу его и эту тетю с мальчиком». «Нет, милый, не говори так». Я крепче обняла его. «Нельзя ненавидеть своего папу. Это только сделает тебе еще больнее». «Мне и так больно». Он снова заплакал, и я почувствовала, как мое сердце разрывается на части. Я держала сына в своих объятиях, пока он не заснул, измученный эмоциональным потрясением. Только тогда я позволила себе тихо выйти из его комнаты и вернуться в гостиную. Телефон мигал несколькими пропущенными звонками, 2 от Наташки и 1 от неизвестного номера. «Наверное, она приезжала за нами, как обещала, но я совсем забыла о нашей договоренности из-за внезапной встречи с Валентином. Я набрала ее номер». «Маша!» — воскликнула она, как только взяла трубку. «Я звонила, но ты не отвечала. Все в порядке?» «Нет», — честно ответила я. «Ничего не в порядке. Мы случайно встретили Валю на улице, когда гуляли с Егором. Он был с мальчиком, сыном своей, этой женщины». «Черт!» — выругалась Наташка. «И Егор все видел?» «Да, а потом Валентин приходил, они разговаривали. Сын тяжело воспринял все это». «Еще бы!» — в голосе Наташи звучал гнев. «Ублюдок! Я никогда не думала, что Валька способен на такое». «Я тоже», — вздохнула я. «Извини, что не перезвонила. Я совсем забыла о нашей договоренности». «Да какие извинения, Маш? Ты сейчас как? Егор спит? Я неподалеку. Заехать?» Я на секунду задумалась. С одной стороны, мне очень нужна была поддержка. С другой, я чувствовала себя слишком истощенной эмоционально, чтобы вести еще один разговор. «Давай завтра», — предложила я. «Сегодня я просто хочу лечь и забыться». «Конечно», — тут же согласилась она. «Отдыхай, а завтра я заеду после работы, ладно? 7:00». «Спасибо, Наташ», — искренне сказала я. «Не знаю, что бы я без тебя делала». После разговора с Наташей я вымыла посуду, проверила сына. Он спал, свернувшись калачиком под одеялом. И, наконец, позволила себе прилечь. но сон не шел. Я лежала, глядя в потолок, и думала о том, как изменилась моя жизнь за каких-то двое суток. Возможно, я задремала на какое-то время, потому что вздрогнула от звука входящего сообщения. Телефон показывал 1:23. Сообщение было от того самого, неизвестного номера, который звонил раньше. «Надеюсь, ты довольна. Валентин напился и рыдает. Говорит, что разбил сердце сына. Ты специально настроила мальчика против него. Думаешь, этим вернешь мужа? Не выйдет, он мой. Смирись». Я перечитала сообщение несколько раз, пытаясь осознать смысл написанного и не веря своим глазам. «Эта женщина, это Кира, обвиняла меня в манипуляции? Серьезно? После всего, что она сделала?» Мои пальцы зависли над клавиатурой. «Тварь! Во мне все клокотало от злости. Часть меня хотела ответить, высказать все, что я о ней думаю. Но другая часть, более рациональная, знала, что это именно то, чего она добивается. Реакции, эмоций, доказательство того, что я все еще цепляюсь за мужа, за нашу разрушенную семью. Я заскриншотила это дебильное сообщение, а ее номер отправила в блог. Потом встала с кровати, подошла к окну и распахнула створку. Холодный ноябрьский воздух хлынул в комнату, обжигая лицо и руки, но я не отшатнулась. Мне нужно было почувствовать эту боль, этот холод, что угодно, лишь бы не оцепенение, которое грозило поглотить меня целиком. Через четверть часа я все же, изрядно замерзнув, закрыла окно и вернулась в постель. Простыни казались холодными и неуютными, без привычного тепла второго тела рядом. Интересно, он тоже не может заснуть сегодня? Мучается виной, как написала его любовница, или уже нашел утешение в ее объятиях? Мысли путались, кружились в голове, не давая уснуть. Я вспоминала, как мы познакомились тогда в кафе на Невском, куда я забежала согреться после лекций. Он сидел за соседним столиком, окруженный эскизами и чертежами. Я случайно пролила кофе на один из его рисунков, ужасно смутилась, начала извиняться. А он рассмеялся и сказал, что это был самый неудачный из всех эскизов, и что я оказала ему услугу, испортив его. Вспоминала нашу первую ночь, неловкую, но такую искреннюю. Его признание в любви, сделанное на крыше моего общежития, куда мы забрались вопреки всем правилам. Нашу маленькую свадьбу, просто мы, наши родители и лучшие друзья в небольшом ресторанчике. Радость, когда узнали, что ждем ребенка. Страх первых родов. Счастье, когда впервые увидели крошечное личико Егора. Были ли все эти воспоминания ложью? Или правдой был тот Валентин, которого я знала раньше, а этот, нынешний, изменивший, солгавший, лишь искаженная версия, подмена настоящего? Я не нашла ответов на все эти вопросы. Заснула, изнуренная переживаниями, только под самое утро, когда за окном уже начинало светлеть серое осеннее небо.